Эстетическая работа. Продуктивная и хрупкая. Теперь я перехожу к двум примечательным аспектам эстетической работы или критики, которые мы рассмотрели плохо или только частично. Мы затрагивали их в главе 6. Во-первых, эстетическая работа или критика, как я буду называть деятельность по энергичному взаимодействию с объектами, имеющими эстетический потенциал или ввиду эстетической слепоты, продуктивна. После эстетической работы мы уже не можем быть такими, какими были к ее началу. Вернемся к примеру с галереей. Вы идете в художественную галерею и смотрите на произведения искусства, выполненные в незнакомом стиле неизвестным вам художником. Иногда в подобной ситуации работа кажется вам плоской или невзрачной. Вы ее не улавливаете, она непонятна. Но вы не сдаетесь, вы смотрите внимательнее. Возможно, вы вспоминаете похожий объект, который уже видели. Вы читаете название произведения, и оно наводит вас на мысль. Вы слышите, как кто-то в галерее делает замечание об этом объекте, о том, как он был сделан. Или, может быть, вы находитесь с другом и говорите об особенностях этой работы. Тогда может произойти нечто удивительное. Произведение раскрывается перед вами, оно показывает вам свое лицо. Теперь вы можете заглянуть в него и оценить его структуру. Теперь произведение предстает перед вами как осмысленное. Что вызвало в вас эту перемену, новое понимание? Не просто знакомство с произведением, а скорее эстетическая работа. Вы смотрите, думаете, говорите о нем, вы описываете его, и при этом вы реорганизуете себя, оказываетесь реорганизованным и реорганизуете работу, она оказывается реорганизованной. Вы можете увидеть то, чего не видели раньше. То, что вы видели раньше, вы можете увидеть по-новому. Как эстетическая работа меняет ваш опыт? И что именно она меняет? Я подозреваю только одно. Эстетическая работа дает вам, как я уже намекал, новое понимание. Понимание, которое заключается не в открытии чего-то нового. Опять же, если воспользоваться фразой Витгенштейна, «ничто не скрыто», а в оценке способов, которыми то, что открыто взгляду, достигает осмысленности. Что бы мы об этом ни говорили, примечательно не только то, что происходит понимание или реорганизация, но и то, что художественная среда, в данном примере галереи, дает возможность пережить такое понимание или совершить его. Искусство позволяет нам поймать себя в акте наведения фокуса сознания на мир, и это, несомненно, одна из причин его ценности. Таким образом, эстетическая работа нас меняет. Я думаю, что-то подобное она делает и на более крупных временных отрезках. Для примера могу вспомнить, как впервые услышал песню «Never Mind the Blocks» группы Sex Pistols. Я был, наверное, в 8 классе и находился в школьной библиотеке. Мой друг Майкл Астер принес пластинку, и мы прослушали ее вместе в кабинке. Помню, я подумал, что это шутка. Остроумная, но все же шутка. То, что я услышал, не было музыкой в том смысле, в котором музыкой для меня были Led Zeppelin, Rolling Stones, Diana Ross, Mahler и Бетховен. Что действительно замечательно, так это то, что сейчас, сегодня, не только для моих ушей, но и для музыкальной культуры в целом, Sex Pistols звучат почти как классика. Они идеально вписываются в линию музыкальной преемственности, имеют ясных предшественников, заимствования и очевидное влияние на то, что было после них. Сегодня бывает трудно даже осознать, насколько их песни казались тогда полностью выходящими за рамки известным. Таким образом, у эстетической реакции есть своя история. Некоторых искусствоведов может удивить, что такую мысль вообще надо высказывать. Какими бы источниками ценности ни обладало искусство, один из них — то, что оно дает повод для эстетической работы, а эстетическая работа меняет нас. Эти перемены в нас, в свою очередь, заставляют художников создавать новые работы и так далее. Искусство меняет нас, что побуждает искусство меняться, а это, в свою очередь, меняет нас еще больше и так далее. Получается, что история у нас есть, по крайней мере, отчасти благодаря тому, что существует история искусства. Вернемся к примеру с галереей. Он также напоминает, что требования искусства к нам не фиксированы, причем в двух различных смыслах. Во-первых, как мы уже заметили, они не фиксируются во время первой встречи. Другими словами, первоначальная реакция на увиденное, услышанное или встреченное — это не более чем, в лучшем случае, возможность для эстетической работы, то есть для вдумчивого наблюдения и вопрошания, которые в дальнейшем изменят наши реакции. Эстетическая работа, которая включает необходимость смотреть, спорить, чувствовать, критиковать, разговаривать, всегда способна изменить наше представление о том, что правильно или чего требует работа. Наши первоначальные реакции — это отправные точки, а не выводы. Это верно для нашего восприятия не только произведения искусства, но и эстетических вопросов из других областей. Например, садовник или декоратор могут дать мне возможность по-новому увидеть сад или дом. Во-вторых, как мы уже видели, требования искусства могут меняться в рамках больших временных периодов. Жизнь человека, существование сообщества, более широкая история культуры и так далее. Стоит отметить, что именно эта базовая, нефиксированная природа эстетического опыта или опыта является основной причиной того, что эмпирические подходы к эстетике в целом столь провальны. Интересующиеся искусством психологи и неврологи считают, что эстетический ответ — это фиксированная точка данных и пытаются понять ее причины и условия. Почему людям нравится X? Или почему людям не нравится Y? Или что происходит в нас или с нами, когда возникает эстетический опыт? Но то, что людям нравится, и то, почему им это нравится, и то, что образует нашу эстетическую оценку, изменяется посредством интереса, изменяется посредством рефлексии, разговора, критики, а также посредством исторического культурного аналога этих вещей, то есть совместной практики размышления, обсуждения и оценки произведения искусства или других эстетических проблем и дилемм, а также посредством образования. Дело не только в том, что то, что нам нравится, сдвигается и меняется. Дело скорее в том, что, как мы уже говорили выше, эстетический ответ разворачивается в обстановке вовлеченного размышления и разговора, активного созерцания, в обстановке критики. И сама критика, вовлечение в требования искусства, в задачу поиска слов, необходимых для того, чтобы высказать то, что мы видим, и сформулировать наш эстетический ответ, является подлинно творческой. Ее мы тоже не можем понять на уровне мозга. Она куда ближе к дружбе, образованию, культуре и так далее. Мы создаем эстетический опыт. Он не возникает в нас сам по себе. Это утверждение не теряет истинности, когда в качестве примера мы берем более простые базовые ответы, например, наши ответы на телесные ощущения, вкусы и так далее. Кошка меня царапает. Тату-мастер режет меня инструментами. Даже если мы предположим, что эти события совершенно одинаковые по сенсорной природе, их эстетическое значение не зависит от этих сенсорных качеств и не фиксируется раз и навсегда, так сказать, телесным феноменом. Итак, повторюсь, критика, активный взгляд, размышления, разговоры об искусстве или других областях, простое описание, продуктивно. Теперь я перехожу ко второй особенности критики, которая одновременно и важнее всего, и, как мне кажется, плохо изучена. Действительно, раньше у нее даже не было названия. Критика или эстетическая работа хрупка. Под хрупкостью эстетической работы или критики я имею в виду прежде всего то, что в эстетическую позицию вписано. Сколько бы сильной ни была моя преданность эстетике, я всегда понимаю, что ничто не может заставить склониться к ней других. Эстетическое разногласие не просто неразрешимо. Оно таково по своей природе. Здесь я расширяю знаменитую догадку Канта. Он понял, что область эстетического определяется, по крайней мере, частично, действием двух антагонистических принципов. Во-первых, эстетическое разногласие реально и существенно. Мы делаем наше утверждение об эстетике всеобщим голосом. Во-вторых, эстетический ответ является вопросом чувства. В этой области не может быть правых и неправых, нет способа разрешить спор. Проведем мысленный эксперимент. Допустим, что существуют люди, которые считают свои предполагаемые эстетические суждения такими суждениями, в отношении которых возможны доказательства или соглашения, и верят, что в этой области можно быть однозначно правым или неправым. С точки зрения Канта, ошибка этих людей в основном эпистемологическая или, может быть, интеллектуальная. Они думают, что эстетика подобна геометрии или другим областям, в которых можно достичь позитивного знания. И в этом они ошибаются. Однако, как следствие того, что я называю хрупкостью, этим догматикам вообще не удается уловить подлинный эстетический ответ. Они не просто излишне веруют в независимость своих эстетических реакций, а слепы к природе эстетического как такового. Открытость и неразрешимость эстетического — это, если угодно, сама ее модальность. Хрупкость хорошо знакома нам и из других областей жизни и мышления, о чем мы уже говорили. Например говоря, мы всегда рискуем быть понятыми неправильно, поэтому нам всегда нужно быть готовыми перефразировать свои высказывания, переформулировать их, выразиться иначе и так далее. Говорить — значит быть открытым к требованиям исправления и изменения языка. Этот момент подразумевается при обсуждении писательской позиции и ограниченности логицистской картины языка в главе 5. Кроме того, этой теме посвящены недавние лингвистические исследования Н. Дж. Энфилда и его коллег, особенно Марка Дингеманса. Нечто подобное происходит и с восприятием. Ни один объект нельзя воспринять целиком и сразу со всех сторон. Все, что вы видите, закрывает от глаз то, что находится позади. Видение открывает одно и скрывает другое. Следовательно, видеть значит чувствовать, что мы сталкиваемся с миром лишь частично и благодаря активному взаимодействию с ним или исследованию его. Язык, не допускающий внутри себя сбоев коммуникации, был бы подобен визуальному восприятию, которое позволяет смотреть со всех точек зрения сразу. Это были бы язык или восприятие, лишенные сущностного аспекта хрупкости. В них нельзя было бы узнать язык или восприятие в том смысле, в каком они известны нам. Возможно, именно такими должны быть компьютерный язык или машинное зрение. Но отличительная хрупкость критики проявляется иначе. Это уже рассмотренный нами факт, что наши индивидуальные эстетические реакции не фиксированы и нестабильны. Таковы они, потому что меняются со временем. Как мы уже говорили, стихотворение может вам понравиться при первом прочтении, а затем разонравиться, и наоборот. Но эстетические реакции могут быть нефиксированными и нестабильными и в другом смысле. Работа, эстетическая работа, работа взгляда, мышления и говорения может потребоваться даже для того, чтобы начать наводить фокус на собственные эстетические оценки реакции. Далеко не всегда эстетические переживания являются спровоцированными внутри нас сознательными событиями. Мы должны активировать наши эстетические переживания и делаем это не только на протяжении времени с другими в историческом контексте, но порой и с величайшим дискомфортом. Нам необходимо добиться эстетической реакции. Очень значимо, и это действительно важный момент относительно хрупкости, что она зависит от нашей самостоятельной оценки собственных эстетических реакций. Мы понимаем наши собственные эстетические реакции как изменчивые и нефиксированные, наконец, как нечто более похожее на возможности.